ожидание у порога. Однажды в дверь придет весна, и утерев скупые слезы, откроет дверь, куда не вхож. Врачу я раны и занозы, рассыпать радость будто дождь. Кораблями бессмертные души ищут гавань покой, где опорой им будет не суша, а в любви путь домой. В любви путь домой.